все, чтобы быть счастливой. По правде говоря, ничего бы не случилось, если бы я не сменила парикмахера. Моя жизнь могла бы продолжаться мирно, в видимости счастья, если бы на меня не произвел столь сильное впечатление бешеный аллюр Стейси. Она вернулась из отпуска, обновленная, из горожанки на излете молодости, растворившейся в четырех детях. Она, благодаря короткой стрижке, превратилась в прелестную, спортивную и динамичную блондинку. На миг я заподозрила, что она укоротила неспадающие пряди для того, чтобы скрыть следы удавшейся пластической операции. Что проделывали все мои подруги, подвергшиеся лифтингу. Однако, убедившись при очередном взгляде, что ее лицо не претерпело никакого хирургического вмешательства, я пришла к выводу, что она нашла идеального парикмахера. «Идеального, моя дорогая, просто идеального. Лаборатория волос, улица Виктора Гюго». «Да, мне говорили о нем, но, знаешь, с парикмахерами, как с мужьями, годами свято веришь, что у тебя-то самый лучший». Удержавшись от саркастических замечаний по поводу тщеславия вывесок «Лаборатория волос, надо же», я записала, что следует от ее имени обратиться к Давиду. «Он гений, моя дорогая, настоящий гений». В тот же вечер я предупредила Самуэля о грядущей метаморфозе. «Я подумываю о том, чтобы сменить прическу». Удивленный, он несколько секунд разглядывал меня. «Ну зачем? Мне кажется, тебе и так хорошо». «Ах, ты всегда всем доволен. Даже никогда меня не покритикуешь». «Ты упрекаешь меня в формальном подходе? Ну а что тебе не нравится в собственной внешности?» «Все. Мне хочется перемен». Он тщательно зафиксировал мое заявление, будто за его фривольностью проступали более глубокие мысли. Этот испытующий взгляд побудил меня сменить тему разговора, а позже выйти из комнаты, так как мне вовсе не хотелось оказаться объектом для его проницательных розысков. Главное качество моего мужа — это внимательное отношение ко мне, доведенное до предела, что порой тяготит меня. Любая оброненная мною фраза просеивается сквозь сито, анализируется, расшифровывается, причем так тщательно, что я, шутя, нередко доверительно сообщаю друзьям, что, похоже, вышла замуж за собственного психоаналитика. «Жалуйся, жалуйся», — отвечают они. «Деньги у вас есть, он хорош собой и умен. Он любит тебя и выслушивает все, что ты говоришь. Чего же вам еще не хватает? Может, детей?» «Нет, не сейчас». «Ну вот, стало быть, у тебя есть все, чтобы быть счастливой». «Все, чтобы быть счастливой». Эту формулу я слышу чаще всего. Интересно, люди адресуют ее и другим, или же приберегают только для меня? Стоит мне выразить свое состояние, позволив себе капельку свободы, мне тут же бросает в лицо пресловутое «все, чтобы быть счастливой». Такое впечатление, будто рявкают «заткнись, ты не имеешь права жаловаться», и захлопают дверь перед носом. Между тем я вовсе не собираюсь жаловаться. Я всего лишь пытаюсь выразить точно и с юмором промелькнувшее ощущение собственной беспомощности. Быть может, это связано с тембром моего голоса, похожего на голос моей матери, в котором есть какая-то униженная, плачущая нотка, что и создает ощущение, будто я жалуюсь. Или мой статус богатой наследницы, удачно вышедшей замуж, препятствует малейшему публичному проявлению сколько-нибудь сложных мыслей. Пару раз я опасалась, что, несмотря на все усилия, скрываемая мною тайна все же проступает в каких-то словах. Но этот страх быстро улетучивался, так как я пребывала в уверенности, что в совершенстве владею собой. Никто на свете, кроме нас с Самуэлем и нескольких специалистов, стреноженных профессиональной скромностью, не ведал об этом. Итак, я направилась в лабораторию волос на улицу Виктора Гюго, и там мне действительно пришлось напоминать себе о чудесном преображении, свершившемся со Стейси, чтобы выдержать оказанный прием. Жрицы, облаченные в белые балахоны, забросали меня вопросами о здоровье, питании, занятиях спортом, заставили изложить всю историю моих волос, прежде чем выдать баланс волосяного покрова. Вслед за этим меня оставили на 10 минут среди индийских подушек с чашкой травяного отвара, отдававшего коровьим навозом, чтобы затем представить Давиду. Тот торжественно возвестил, что займется мной, будто зачисляя меня в некую секту после успешно пройденного испытания. Самое скверное, у меня возникло ощущение, будто я просто обязана поблагодарить его. Мы поднялись этажом выше в салон, выдержанный в простых и чистых линиях, обставленный в стиле... Внимание, я вдохновлялся тысячелетней индийской мудростью. Там армия босоногих весталок взяла меня на свое попечение. Педикюр, питательная маска, массаж. Давид внимательно изучал меня, а я тем временем рассматривала его рубашку, обнажавшую изрядно волосатую грудь, размышляя, действительно ли он парикмахер от Бога. Он вынес вердикт. «Я подрежу волосы, слегка притемню цвет у самых корней, потом мы плоско уложим их с правой стороны, а слева, напротив, придадим им объем. Настоящая асимметрия, это вам пойдет. Иначе ваше столь правильное лицо покажется заключенным в тюремную камеру. Нужно высвободить вашу фантазию. Порыв ветра, скорее порыв ветра. Неожиданность». Я улыбнулась вместо ответа, хотя, если бы я посмела реагировать более непосредственно... Я бы его просто пригвоздила к месту. Ненавижу всякого, кто угодил в цель, всякого, кто приблизился к моей тайне. Между тем мне пришлось пренебречь этой ремаркой и воспользоваться любезно предложенной накидкой, чтобы придать себе обличие, которое как раз поможет скрыть эту тайну. «Что ж, в погоне за приключениями», — провозгласила я, чтобы приободрить гения парикмахерского искусства. «Не желаете, чтобы одновременно занялись вашими руками?» «С удовольствием». И вот тут джин был выпущен из бутылки. Давид позвал некую Натали, расставлявшую баночки на стеклянных полках, и при виде меня последняя выронила все, что держала в руках. Тишину святилища волосяного покрова нарушил грохот падающих флаконов. Бормоча извинения, Натали бросила собирать с пола осколки. «Я и не предполагал, что произведу такой эффект», пошутил Давид, стремясь свести все к банальному происшествию. Я согласно кивнула, не поддавшись на его уловку. Ведь я ощутила панику этой Натали, порыв ветра на своей щеке. Она испугалась именно при виде меня. Но почему? Мне казалось, что мы не знакомы, у меня хорошая память на лица. Но все же порылась в памяти. Когда она поднялась с коленей, Давид произнес мягко, но с некоторым раздражением. «Хорошо, Наталья, теперь мы с мадам ждем вас». Она снова побледнела, стиснув руки. «Давид, мне что-то нехорошо». Оставив меня на несколько мгновений, Давид спустился с ней в гардероб. Через несколько секунд он появился вновь, ведя другую сотрудницу. «Вами займется Шакира». «А что, Натали больна?» «Вероятно, женские штучки». Откликнулся он с неприязнью, адресованной всему женскому роду с его недоступными пониманию перепадами настроений. Сообразив, что дал выход собственному женоненавистничеству, он, осекшись, вновь стал расточать очарование. Покидая лабораторию, я вынуждена была признать правоту Стейси. Этот Давид — гений по части стрижки и окраски волос. Задерживаясь перед каждой витриной, дарившей мое отражение, я видела прекрасную улыбающуюся незнакомку, что мне страшно нравилось. Когда я вошла в гостиную, у Самуэля перехватило дыхание. Надо сказать, что я постаралась предстать в наилучшем виде. Он не только засыпал меня комплиментами, вовсе не льстя мне в глаза. Он решил повести меня в Белый дом, мой любимый ресторан, чтобы все узрели, на какой прелестной женщине он женат. Вся эта радость пригасила воспоминания о вызвавшем панику эпизоде с маникюром. Однако я не собиралась выжидать, пока отрастут волосы, чтобы вернуться в лабораторию волос за новой стрижкой. Я решила воспользоваться другими, предлагавшимися там процедурами. И все повторилось. Трижды Натали при виде меня впадала в замешательство. Она старалась не подходить ко мне, избегая и процедуры приветствий. Такое отношение удивило меня, так что я поневоле заинтересовалась этой женщиной. Ей должно быть было около 40, как и мне, мягкий облик, тонкая талия при широких бедрах, худые плечи, длинные сильные руки. Склонив голову, чтобы производить свои манипуляции, она опускалась на колени, источая униженность. Хотя она работала в шикарном модном заведении, она, в отличие от коллег, не выдавала себя за посланницу империи роскоши, но держалась как преданная молчаливая служанка, почти рабыня. Если бы она упорно не избегала меня, я сочла бы ее вполне симпатичной. Обшарив укромные закоулки памяти, я убедилась, что мы никогда до этого не встречались. Тем более трудно было заподозрить, что я могла стать причиной какой-либо профессиональной осечки. Возглавляя фонд современного искусства, я не имела никакого отношения к найму персонала, так что дело было именно в ней. За несколько сеансов я прониклась страхом Натали. Прежде всего, она стремилась сделаться для меня незаметной. По сути, она не испытывала ко мне ни ненависти, ни неприязни. Просто при моем появлении ей почему-то хотелось стать прозрачной. Я пришла к выводу, что она скрывает некий секрет. Будучи экспертом по части подделок, я не сомневалась в своем заключении. Вот так я совершила непоправимое. Последовала за ней. Я устроилась за занавесками пивного бара, расположенного на первом этаже под лабораторией волос. Водрузив на голову шляпу, скрыв лицо за большими темными очками, чтобы проследить за тем, как расходятся служащие. Как я и предполагала, Натали быстро распрощалась с коллегами и, оставшись одна, спустилась в метро. Я углубилась за ней, поздравляя себя с тем, что предвидела такой поворот и заранее обзавелась билетами. Ни в пути, ни во время пересадки она не заметила меня, настолько неприметно я держалась, чему способствовал час пик. Балансируя в вагонной тряске в людской толчее, я находила ситуацию абсурдной и забавной. Никогда в жизни я не преследовала ни мужчину, ни тем более женщину. Сердце мое отчаянно билось, как в ту пору, когда я ребенком открывала коробку с новой игрой. Она сошла на площади Италии и направилась в торговый центр. Несколько раз я едва не столкнулась с ней, поскольку, хорошо ориентируясь там, она быстро заполняла корзину продуктами, идеально вписываясь в обстановку, как до этого в общественном транспорте. Наконец, нагруженная пакетами, она свернула на улочке Бьют-Окай. Этот квартал простонародья, некогда чреватый революционными взрывами, был застроен скромными домами для рабочих. В конце XIX века здесь селились бедные пролетарии, заброшенные, вытесненные из центра на окраины, оторванные от столичного шума. А ныне новые буржуа за бешеные деньги выкупали эти дома, чтобы, припоминая о затраченной сумме, пробуждать в себе гордое ощущение, будто они владеют частным особняком в самом сердце Парижа. Возможно ли, чтобы здесь проживала простая парикмахерша? Я успокоилась, так как Натали, миновав обрамленные клумбами резиденции, углубилась в зону, оставшуюся вполне пролетарской. Склады, фабрики, пустыри, груды металлолома. Войдя в выцветшие дощатые ворота, она направилась вглубь двора, к серому домику с облезшими ставнями. Ну вот, мое расследование зашло в тупик. Хоть я и славно позабавилась, однако мало что узнала. Что еще можно было предпринять? Я высмотрела среди звонков 6 имен квартиросъемщиков, проживавших в этом дворе и его закоулках. Ни малейшей зацепки. Мимоходом обратила внимание на имя известного каскадера, припомнив, что видела репортаж о том, как он отрабатывает трюки в этом самом дворе. Ну и что? Я не продвинулась ни на шаг. Слежка развлекла меня, но улов оказался ничтожным. Я по-прежнему понятия не имела, почему эту женщину в моем присутствии одолевает паника. В этот момент мне пришлось резко свернуть. Я увидела нечто, заставившее меня опереться на стену, чтобы не упасть. Возможно ли? Может, я схожу с ума? Я зажмурилась и вновь открыла глаза, будто стремясь стереть в сознании иллюзию, которую пожелала начертать мое воображение. Я пригнулась, взглянула еще раз на приближавшийся силуэт. Да, это был именно он. Самуэль. Самуэль, которого я встретила столько лет назад. По улице стремительно и непринужденно несся юноша. Набитый книгами рюкзак на спине был не тяжелее, чем спортивная сумка. Плеер в ушах выпивал музыку, вписывавшуюся в мягкое покачивание его походки. Проходя мимо меня, он адресовал мне вежливую улыбку, пересек двор, а затем скрылся в жилище Натали. Я выждала несколько минут, прежде чем двинуться с места. Мой мозг тут же воспринял правду, но какая-то часть моего существа решительно сопротивлялась. Приятию реальности отнюдь не способствовало то, что при виде прошедшего мимо меня подростка с его белой гладкой кожей, не спадающими волосами, длинными ногами, с его раскачивающимся шагом по весу, я ощутила такое мощное притяжение к нему, словно внезапно влюбилась. Мне хотелось сжать его голову обеими руками и впиться в его губы. «Да что со мной? Обычно я веду себя не так, обычно я поступаю совершенно иначе». Случайная встреча с сыном собственного мужа, юношей, который выглядел как двойник того человека, каким Самуэль был лет 20 назад, спровоцировала мою любовную экзальтацию. В то время, как мне следовало бы испытывать ревность к этой женщине, я была готова броситься в объятия ее сына. Решительно, я ничего не делаю нормальным образом, вот именно поэтому и развернулась эта история. Мне потребовались часы, чтобы найти дорогу домой. В действительности я шла вслепую, не сознавая, что делаю, до тех пор, пока не наткнулась на стоянку такси и не вспомнила, что пора возвращаться. Какое счастье, что Самуэль в этот вечер задержался на Конгрессе. Я не смогла бы не дать ему объяснений, не потребовать от него того же. В следующие дни я скрывала состояние прострации за надуманной мигренью, что заставило Самуэля теряться в догадках. Я новыми глазами наблюдала за тем, как он проявляет заботу обо мне. Знал ли он, что я знаю? Разумеется, нет. Даже если он вел двойную жизнь, ему было бы нелегко проявить подобную проницательность. Обеспокоенный моим состоянием, он изменил режим работы, чтобы каждый день приезжать домой к обеду. Если бы я собственными глазами не видела то, что видела, то вряд ли что-нибудь заподозрила. Самуэль держался идеально. Если он ломал комедию, значит, это был величайший комедиант на свете. Его нежность казалась совершенно естественной. Он не мог симулировать снедавшее его беспокойство или изображать, что чувствует облегчение, и едва мне становилось лучше. У меня появились сомнения. Не в том, что я видела его сына, а в том, что Самуэль продолжает встречаться с этой женщиной. А в курсе ли он? Что, если ему неизвестно о рождении сына? Быть может, это старая связь, интрижка, завязавшаяся еще до нашей встречи? Быть может, Наталья, огорченная известием о его женитьбе на мне, скрыла от него, что беременна, и сохранила сына для себя? Сколько же лет этому юноше? 18? Стало быть, это случилось как раз перед тем, как мы влюбились друг в друга с первого взгляда. В конце концов, я поверила, что все именно так и обстояло. Оставленная им женщина уже вынашивала ребенка. Несомненно, в этом и состояла причина ее страха при моем появлении. На нее буквально обрушились угрызения совести. Впрочем, она, сказать по правде, вовсе не выглядела дурной женщиной. Скорее, женщиной, одолеваемой меланхолией. После недели выдуманной головной боли, я решила, что пора идти на поправку. Мы с Самуэлем могли перестать морочить друг друга. Я упросила его наверстать упущенное на работе. В ответ на это он заставил меня поклясться, что при малейшем недомогании я призову его. В фонде я провела не больше часа, только чтобы удостовериться, что он прекрасно работает и без меня. Никого не предупредив, я погрузилась в чрево Парижа, села в метро и отправилась на площадь Италии, будто в это странное, чреватое неприятными открытиями место нельзя было попасть иначе, как подземкой. Ни настоящего плана, ни заготовленной стратегии. Мне просто надо было подкрепить свою гипотезу. Довольно легко я отыскала неприметную улицу, где жил этот подросток со своей матерью, и устроилась на первой попавшейся скамейке, откуда можно было наблюдать за воротами. На что я рассчитывала? Встретить кого-то из соседей, поболтать с жильцами, так или иначе навести справки. После 2 часов тщетного ожидания мне вдруг захотелось курить. Любопытное желание для женщины, которая вообще не курит. Да, это меня позабавило. В сущности, я столько времени провела в своем замкнутом кругу, а тут пришлось преследовать незнакомку, садиться в общественный транспорт, копаться в прошлом мужа, ждать на скамейке. Я опустилась на поиски табачной лавочки. Какие выбрать сигареты? Я не знала никаких марок. «Мне те же», — сказала я продавцу, обслужившему одного из постоянных клиентов. Он протянул мне пачку, ожидая, что я выложу ровно столько, сколько надо. Порция курева по цене удовольствия. Я протянула банкноту, которая мне показалась соответствующей, на что он с ворчанием выложил в качестве сдачи кучу бумажек и монет. Выходя оттуда, я наткнулась на него. Самуэль. Наконец-то юный Самуэль. Сын Самуэля. Он рассмеялся моему удивлению. «Простите, я напугал вас». «Да нет, это моя оплошность. Не почувствовала, что за дверью кто-то есть». Он посторонился, пропуская меня, затем попросил мятную жевательную резинку. Столь же любезный и хорошо воспитанный, как отец, невольно подумала я. Я ощутила к нему огромную симпатию, более того, нечто невыразимое. Мне, опьянённый его запахом, животной близостью, нестерпимо было видеть, как он удаляется. Догнав юношу на улице, я окликнула его. «Месье, месье, простите». Озадаченная тем, что дама, гораздо старше его, назвала его месье. Интересно, сколько он мне дал? Он, уверившись, что мой взгляд устремлен именно на него, подождал меня, остановившись на тротуаре напротив. Я на ходу симпровизировала. «Простите за беспокойство, я журналистка, занимаюсь исследованием, касающимся современной молодежи. Не затруднит ли вас ответить на несколько вопросов?» «Как? Прямо здесь?» «Можно присесть где-нибудь в кафе, если вы не боитесь». Он улыбнулся, заинтересованный. «А для какой газеты?» «Для Монт». Одобрительный взмах ресниц означал, что он польщен возможностью сотрудничать со столь престижным изданием. «Очень интересно. Но не знаю, можно ли мне рассматривать как типичного представителя современной молодежи. Нередко я ощущаю, что совершенно выбит из колеи». «Для меня вы не представитель современной молодежи, а представитель себя самого?» Эта фраза убедила его, и он последовал за мной. За чашкой кофе завязалась беседа. «Вы не записываете?» «Я делаю это, когда информация уже не умещается в памяти». Он наградил меня восхищенным взглядом, вполне поверив в мой удачный блеф. «Сколько вам лет?» 15. Моя основная гипотеза была тут же сбита с налёту. Ему 15, мы с Самуэлем уже 2 года как были женаты. Пришлось сослаться на отсутствие сахара, чтобы встряхнуться, встать, подвигаться несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Чего вы ждете от жизни?» «Я обожаю кино, хотел бы стать режиссером. «А кого вы предпочитаете?» Стоило затронуть увлекательную для него тему, как юноша заговорил без умолку, что позволило мне обдумать следующий вопрос. «Страсть к кинематографу — это у вас семейная?» Он рассмеялся. «Нет, уж точно нет». Он, казалось, возгордился тем, что вдолбил себе это пристрастие, а не унаследовал его. «А ваша мать?» «Мама скорее предпочитает телесериалы, знаете, все эти запутанные сюжеты, что тянутся неделями. Семейные тайны, незаконные дети, любовные преступления и всё такое». «А чем она занимается?» «Да так, то тем, то сем. Она долго ухаживала за престарелыми людьми на дому, а теперь работает в салоне красоты». «А отец?» «Он замкнулся». «Это входит в ваше исследование?» «Я вовсе не подбиваю вас на какие-то нескромные признания. Будьте уверены, в статье вы будете фигурировать под псевдонимом. Я не упомяну ни о чем таком, что позволило бы распознать вас или ваших родителей». «А правда? Гениально!» — оживился он. «Меня прежде всего интересует ваше отношение с миром взрослых, ваш способ его восприятия, как вы представляете свое будущее. Именно поэтому так показательны ваши отношения с отцом. Если он, конечно, жив, иначе прошу меня извинить». Меня вдруг пронзила мысль, что, возможно, Натали, желая объяснить отсутствие отца, заставила его поверить в смерть Самуэля. Я испугалась, что задела за живое бедного мальчика. «Нет, он не умер», — проронил юноша. «А... уехал». Он колебался, пытаясь решить дилемму. Я страдала не меньше его. «Да нет, мы часто видимся с ним. Но есть особые обстоятельства, и ему не нравится, когда о нем говорят». «Как его зовут?» «Самуэль». Я была совершенно подавлена. Я больше не могла сдерживаться, не могла продолжать играть свою роль. Я поднялась и двинулась к стойке, якобы опять за сахаром. «Скорее, скорее же, импровизируй». Пока я усаживалась за столик, он передумал. «В конце концов, вы ведь поставите другие имена, так что я могу вам все рассказать». «Ну, конечно», — сказала я, пытаясь справиться с дрожью. Он откинулся на спинку диванчика, чтобы сесть поудобнее. «Мой отец — человек не совсем обычный. Он живет отдельно от нас, хотя влюблен в мою мать вот уже 16 лет». «Почему?» «Потому что он женат». «А у них есть дети?» «Нет». «Тогда почему он не расстанется с женой?» «Потому что она сумасшедшая». «Что, простите?» «Совсем чокнутая. Она немедленно покончит с собой. Даже еще хуже. Она способна на все. Мне кажется, он и боится ее, и в то же время жалеет. Зато к нам он относится замечательно. Им удалось убедить и нас с мамой, и моих сестер, что он не может жить иначе. Ах, значит, у вас есть сестры? Да, две младших сестры, 10 и 12 лет. Хотя мальчик продолжал говорить, я больше не слышала ни слова, в голове все гудело. Я не уловила ничего из его дальнейшего рассказа, хотя именно это представляло для меня наибольший интерес. Я упорно твердила себе, у Самуэля есть другой дом, он завел полноценную семью, а со мной остается, прикрываясь моей мнимой неуравновешенностью. Удалось ли мне как-то объяснить ему свой поспешный уход? Не знаю. Во всяком случае, я вызвала такси, и едва захлопнулась дверца автомобиля, разразилась слезами. Худшего периода, чем последующая неделя, у меня еще не было. Я утратила всяческие ориентиры. Самуэль стал мне совершенно чужим. Все, что мне казалось в нем незыблемым, уважение, которое я к нему испытывала, доверие, на котором основывалась моя любовь, все это улетучилось. Он вел двойную жизнь, любил другую женщину в другом парижском квартале, женщину, которая родила ему 3 детей. Главным образом меня мучили дети. Здесь мне было нечем крыть. Женщиной, соперницей, я в каком-то плане могла вступить в единоборство. Но дети... Я плакала с утра до вечера, не в силах скрыть это от Самуэля. Попытавшись наладить диалог и потерпев неудачу, он стал меня умолять пойти на прием к моему психологу. «Моему психологу? Почему моему психологу?» «Потому что ты его посещала». «Почему ты приписываешь его мне? Он что, специально создан для того, чтобы лечить меня? Меня одну?» «Прости, я сказал «твой психолог», хотя следовало сказать «наш психолог», ведь мы оба годами ходили к нему». «Да, для этого он и был нужен». «Изабель, это было очень полезно. Это позволило нам принять себя такими, какие мы есть, принять свою судьбу. Я отправлюсь на прием вместе с тобой». «Но почему ты хочешь, чтобы я шла к психологу? Я не сумасшедшая!» — кричала я. «Нет, ты не сумасшедшая. Но все-таки, когда болят зубы, идут к дантисту. Когда болит душа, идут к психологу. Ты должна довериться мне. Я не хочу оставлять тебя в таком состоянии». «Почему? Ты собираешься бросить меня?» «Что ты говоришь? Напротив, я заверяю, что не хочу оставлять тебя в таком состоянии». «Оставлять тебя? Ты сказал оставлять тебя». «Изабель, ты правда на грани нервного срыва? А у меня такое впечатление, что я скорее раздражаю тебя, чем успокаиваю». «С этим не поспоришь». «Ты что-то имеешь против меня? Скажи. Скажи и покончим с этим». «Покончим с этим? Вот видишь, ты хочешь бросить меня?» Он обнял меня и, несмотря на мою жестикуляцию, нежно прижал к себе. «Я люблю тебя, слышишь? Я не хочу покидать тебя. Если бы я хотел, то давно бы уже сделал это, когда...» «Знаю, что толку говорить об этом». «Но ведь неплохо поговорить об этом время от времени». «Нет, бесполезно, табу. Входа нет, никто не войдет. Кончено». Он вздохнул, прижатая к его груди, плечам, убаюканная тембром его теплого голоса, я начала успокаиваться. Но стоило ему уйти из дому, как я вновь начинала обмозговывать ситуацию. Что, если Самуэль остается со мной из-за моего наследства? Человек посторонний ответил бы утвердительно. Ведь Самуэль был просто советником в большой издательской группе, тогда как я унаследовала несколько миллионов евро и массу недвижимости. Однако мне было хорошо известно крайне щепетильное отношение Самуэля к моему капиталу. После нашей свадьбы он продолжал работать лишь для того, чтобы не зависеть от меня, чтобы дарить мне подарки из собственных средств. Он отклонял любые попытки подбросить ему денег, в свое время настоял на том, чтобы мы подписали брачный контракт, подразумевавший раздельное владение имуществом. Ничего похожего на алчного, корыстного супруга Альфонса. Почему же он остался со мной, если на стороне его ждали эта женщина и дети? Может, он недостаточно любил ее, чтобы делить с ней жизнь? Да, может быть. Он не осмелился сказать ей: «У нее такая банальная внешность». Он использует наш брак как предлог, чтобы его не захомутала эта маникюрша, а, по сути, предпочитает мое общество. Но дети... Я знала Самуэля. Как же он смог противостоять желанию, настоятельной необходимости жить рядом со своими детьми? Причина, которая мешает ему, должна быть весьма весомой. Что же? Может, дело во мне? Но я не смогла дать ему детей. Стало быть, это Малодушие. Малодушие, лежащее в основе характера. То малодушие, которое мои подруги считают основным свойством мужского пола. Не придя к концу дня ни к какому определенному выводу, я решила, что его юный сын, вероятно, был прав. Должно быть, я впадаю в безумие. Состояние мое ухудшалось, состояние Самуэля тоже. По странной эмпатии вокруг его усталых глаз залегли темные круги. Черты лица болезненно исказились, а когда он поднимался по лестнице нашего особняка, направляясь в мою спальню, откуда я уже не выходила, я слышала, как тяжело он дышит. Он просил, чтобы я откровенно объяснила, что тяготит меня. Естественно, это было бы наилучшим выходом, однако я отказывалась что-либо объяснять. С самого детства мне был присущ дар поступать противоположно тому, чего от меня ждали. Я всегда избегала нормальных решений. Нет никаких сомнений в том, что если бы я поговорила с ним, или же он настоятельно потребовал этого, нам удалось бы избежать катастрофы. Легкомысленная, черствая, оскорбленная, я замкнулась в молчании, рассматривая Самуэля как врага. Под каким бы углом я ни оценивала ситуацию, я неизменно приходила к мысли о его предательстве. Он глумился и надо мной, и над своей любовницей, или над их детьми. Испытывал ли он привязанность к слишком многим вещам или ни к чему вообще? Так кто же предо мной? Нерешительный или самый циничный человек на свете? Кто он? Я изводила себя. Потерянная, не в силах ни есть, ни пить, я слабела на глазах, поэтому мне прописали курс инъекций витаминов. Дошло до того, что пришлось ставить мне капельницы, чтобы избежать обезвоживания. Самуэль утратил всякую бодрость, иначе говоря, он отказывался заботиться о себе. Страдающей стороной была я. Наслаждаясь его тревогой так же, как утрачивающая позиции любовница смакует последние любовные услады, я совершенно не думала о том, что мне следует преодолеть свой эгоизм и настоять на том, чтобы он позаботился о себе. Наблюдавший меня прежде психолог доктор Фельденхейм, явно подосланный Самуэлем, начал меня навещать. Хотя мне очень хотелось выговориться, на протяжении трех сеансов я устояла против этого желания. На четвертом, устав ходить вокруг да около, я выложила ему свое открытие. Любовница мужа, дети, тайное семейное гнездышко. «Ну вот, мы и добрались до сути», — подытожил он. «Наконец-то вы выложили то, что вас мучает». «Ах, вот как! Вы полагаете, доктор, это удовлетворило ваше любопытство? Для меня это ничего не изменит». «Дорогая Изабель, рискуя удивить вас, а также лишиться возможности заниматься своим ремеслом, я вскрою секретные файлы. Я уже давно знаю обо всем». «Что?» «С тех пор, как родился Флориан». «Флориан? Кто это?» «Тот юноша, которого вы расспрашивали, сын Самуэля». Услышав, с какой легкостью он говорит о том, что разрушило мой брак и мое счастье, я ощутила, как во мне закипает гнев. «Стало быть, вас проинформировал Самуэль?» «Да, когда родился его сын. Мне казалось, что эта тайна слишком тяжела для вашего мужа». «Чудовище!» «Не делайте поспешных выводов, Изабель. Отдаете ли вы себе отчет, насколько вся эта ситуация сложна для Самуэля?» «Вы шутите? У него есть все, чтобы быть счастливым». «Изабель, это вы можете говорить другим. Не забывайте, что я-то в курсе. Мне известно, что вас затронула столь редкая болезнь». «Замолчите». «Нет, молчание порождает больше проблем, чем решений». «В любом случае, никто не знает, что это такое». «Вагинизм? Но Самуэлю-то это известно. Он женат на прелестной, привлекательной, обольстительной женщине. Он обожает ее». Но ему ни разу не удалось заняться с ней любовью, войти в нее. Никогда не удалось достичь наслаждения одновременно с ней. Изабель, несмотря на бесчисленные попытки, несмотря на лечение, ваше тело остается для него закрытым. Подумайте о неудовлетворенности, настигающей его время от времени. Время от времени? Да каждый раз, представьте себе, каждый раз. Я возненавидела себя, пытаясь решить треклятую проблему. Но это ничего не меняет. Порой я предпочла бы, чтобы он оставил меня тогда, когда мы впервые столкнулись с этим. А это произошло столько лет назад. Однако он остался с вами. Известно ли вам, почему? «Да, из-за моих миллионов». «Изабель, со мной это не пройдет». «Потому что я сумасшедшая». «Изабель, пожалуйста, со мной это не пройдет. Почему?» «Из жалости». «Нет, потому что он любит вас». На меня опустилась плотная завеса тишины. Меня накрыло снежное покрывало. «Да, он любит вас. Самуэль остается мужчиной, таким, как другие обычные мужчины, которому время от времени необходимо проникать вплоть женщины, иметь детей. Однако он любит вас и продолжает любить. Он не может расстаться с вами. К тому же он не желает этого. Ваш брак обрекает его на монашеский образ жизни. Вот, собственно, почему у него возникло желание произвести несколько попыток на стороне. И однажды он встретил эту женщину, Натали. Он вступил с ней в связь. Затем родился ребенок. Поначалу он думал, что сумеет расстаться с ней. Тщетно. Он был вынужден навязать своей новой семье необходимость жить на расстоянии, смириться с его отсутствием. Несомненно, дети понятия не имели об истинном положении дел. Но Натали, она все знала и пошла на это. В довершение всего, для Самуэля вот уже 16 лет все обстоит весьма непросто. Он выкладывается на работе, чтобы добывать деньги на два дома, на подарки для вас и на жизнь тем, другим. Он доводит себя до изнеможения, пытаясь быть ответственным и внимательным и к той, и к другой стороне. Он вообще пренебрегает собой, он занят только вами и только ими. Добавьте к этому, что его гложет чувство вины. Вы думаете, ему хотелось жить вдали от Натали, от сына и дочек? Ему хотелось столько лет лгать вам. Ну что ж, он сделал свой выбор. Пусть уходит, пусть селится с ними. Я не стану препятствовать этому. Изабель, он никогда не сможет так поступить. Почему же? Он любит вас. Самуэль? Любит до самозабвения, страстно, неосознанно, непоколебимо. Самуэль? Больше всего на свете. С этими словами доктор Фельденхейм поднялся и ушел. Переполненная новой нежностью, я отказалась от борьбы против себя самой, против чужака Самуэля. Он любил меня. Любил меня настолько, что скрывал свою двойную жизнь. Он навязал ее той женщине, а она-то меж тем была способна открыть ему свое тело, дать ему детей, Самуэль. В восторге я ждала его. Мне не терпелось обхватить его лицо и поцеловать его в лоб, чтобы поблагодарить за безупречную любовь. Я скажу ему о моей любви, о моем отвратительном себялюбии, способности усомниться во всем, гневаться, ревновать, о моей ужасной любви, гадкой, все же способной внезапно очиститься. Он узнает, что я поняла его, что ему не нужно ничего скрывать от меня, что я хотела бы выделить часть состояния для его семьи. Раз это его семья, значит, и моя тоже. Я сумею доказать ему, что в состоянии подняться над буржуазными условностями, как он, из любви. В 7 вечера заскочила Стейси, чтобы узнать, как я себя чувствую. Она удивилась, увидев меня улыбающейся и умиротворенной. «Рада видеть тебя в таком настроении после недель безутешных рыданий. Ты преобразилась». «Вовсе не благодаря лаборатории волос», — заметила я, смеясь. «Просто до меня наконец дошло, что я вышла замуж за прекрасного парня». «Ты о Самуэле? Какая женщина не пожелала бы этого?» «Мне повезло, правда?» «Тебе? Да неприличие. Мне порой нелегко поддерживать дружбу с тобой, ведь у тебя есть все, чтобы быть счастливой». Стейси ушла от меня в 8. Решив покончить с апатией, я спустилась вниз, чтобы помочь кухарке приготовить ужин. В 9 Самуэль не появился, но я подумала, что не стоит беспокоиться. В 10 я дошла до ручки. Я уже оставила 20 сообщений на автоответчике Самуэля. Тот исправно записывал их, но ответа не было. В 11 тревога заставила меня одеться, вывести машину и, не раздумывая, рвануть к площади Италии. На Бьют-О-Кай я обнаружила, что ворота открыты, увидела людей, снующих возле серого домика. Я дошла до него, дверь была распахнута. Я миновала прихожую, идя на свет. Натали, полулежавшую в кресле, окружили дети и соседи. «Где Самуэль?» — спросила я. Натали подняла голову. Она узнала меня. В ее темных глазах промелькнула паника. «Умоляю вас, скажите, где Самуэль?» — повторила я. «Он умер. Внезапно. В 6 вечера. Они играли в теннис с Флорианом, и у него случился сердечный приступ. Но почему у меня никогда не бывает нормальных реакций? Вместо того, чтобы рухнуть на месте, рыдать, кричать, я повернулась к заплаканному Флориану, подняла его и прижала к груди, чтобы утешить.